Пока дети сидели на влажной земле, граф Олаф уже успел добраться до середины озера, а вскоре сядет в поезд, переодетый раввином, и одурачит полицию. Я с сожалением должен вам поведать, что у него зреет новый план, как украсть состояние Бодлеров. И мы никогда в точности не узнаем, что происходило с тетей Жозефиной, пока дети сидели на пристани, не в силах ей помочь. Но могу сказать только, что впоследствии, приблизительно в то время, когда бодлеровских детей вынудили посещать злосчастную школу-интернат, два рыбака обнаружили оба спасательных жилета тети Жозефины. Изорванные в клочья, они плыли по темным водам озера Лакримозы. Большинство историй заканчивается, как вы знаете, тем, что негодяй терпит поражение, следует счастливый конец, и все идут по домам, довольные, что извлекли из происходящего мораль. Но в случае с Бодлерами все шло не так. Граф Олаф, он же негодяй, не преуспел в своем злодейском плане, но отнюдь не потерпел поражения. О счастливом конце и речи нет. Бодлеры не могут отправиться домой, довольные, что извлекли мораль, по той простой причине, что им и идти-то некуда. Не только дом тети Жозефины рухнул в озеро, но их собственный родной дом, где они жили с родителями, превратился в груду золы, лежащей на голой площадке, и при всем желании они не могут туда вернуться. Но даже если бы и могли, я затрудняюсь сказать, какова мораль этой истории. С некоторыми историями просто. Например, мораль сказки «Три медведя» – «Никогда не залезай в чужой дом». Мораль «Белоснежки» – «Никогда не ешь яблок». Мораль Первой мировой войны – «Никогда не убивай эрцгерцога Фердинанда». Но, сидя на пристани и наблюдая, как над озером Лакримоза всходит солнце, Вайолет, Клаус и Солнышко никак не могли решить, в чем, собственно, заключается мораль их пребывания у тети Жозефины. Выражение «их озарило», которое я сейчас хочу употребить, не имеет ничего общего с встающим и все озаряющим солнцем. «Их озарило» попросту значит, они кое-что поняли. Пока бодлеровские сироты сидели и смотрели, как с началом рабочего дня пристань заполняется людьми, они поняли кое-что очень для них важное. Их озарило, что в отличие от тети Жозефины, которая жила на отшибе в грустном одиночестве, они находили утешение и поддержку друг у друга в течение своей несчастливой жизни. Это не дало им ощущение полной безопасности или полного счастья, но зато научило быть благодарными.